Глава 22. Бред Энцио. Из зала суда Энцио был отведен тоже под конвоем в подвальный этаж, где двери запирались на тяжелые замки, и в окна были поставлены толстые решетки. Вот, наконец, последний раз стукнул замок, тюремщик загремел ключами, собирая их, по каменным плитам коридора зазвучали удаляющиеся шаги. Наступила полная мертвая тишина. Из высокого, так что нельзя было достать его оконца, проделанного как раз под самым сводом, пробивался лунный свет. И, ложась ровным, ясным четырехугольником с точно повторенным узором решетки на каменный пол, серебрил своим задумчивым матом сырые сумерки свода. Энцио, хитро улыбаясь, оглянулся и подмигнул себе левым глазом. Он подошел к двери, попробовал, крепко ли она заперта, и снова прислушался, действительно ли удалились шаги в коридоре. Дверь крепко держалась на своих замках и засовах, и все было тихо кругом. Энцио, оставшись этим очень доволен, размахнул руками и на цыпочках обошел камеру, бормоча и жестикулируя. Время ему терять было некогда. Час наступил лунный. Сегодня было благоприятное число, и действие должно было оказаться удачным. Штурман поспешно скинул верхнюю одежду, распорол подкладку и, нащупав кусок сложенного три раза пергамента, достал его. Из кармана он вынул кусок алебастра, обточенный в трехгранную призму, а потом, забрав эти вещи, вышел на середину камеры, стал спиною к свету и, расстегнув ворот рубашки, раскрыл его. На груди у него вместо креста было надето окаянное изображение человеческого греха. Энцио поправил его, не глядя, руки его начинали дрожать, глаза блестели, и подбородок с клочком волос ходил из стороны в сторону. Все это штурман проделал совершенно точно, как было указано в черной книге «Некромантии», которая была тщательно запрятана в его каюте на корвете, и которую он не выпускал из рук все последнее время, сидя запершись у себя. Сегодняшний день и час у него были вычислены заранее. Сегодня в сфере, на которую Энцио мог распространить свое влияние, должны были находиться два могущественных духа — Эгозеус и Периоли. Он нашел их имена и заклинания, которым они не могли не подчиниться. Энцио взял в левую руку алебастровую призму, присел слегка и по радиусу на высоте человеческого сердца начал ровным кругом обводить назад от себя то место, на котором стоял. Губы его поспешно шептали бессвязные непонятные слова. Окончив круг, он приподнялся, взял призму в правую руку и начертил ею внутри круга треугольник около своих ног, так что основание его проходило у пяток, а вершина была обращена вперед на две ступни расстояния. Потом, продолжая шептать, он быстро поставил между кругом и треугольником несколько черт и знаков и перебросил через левое плечо назад алебастровую призму. Наконец он выпрямился, развернул пергамент и стал читать нараспев заклинания с определенным ритмом и ударением. В этих заклинаниях он призывал духов на себя, на свою голову, отдавал им свою душу и всего себя. Слова были страшны, и клятвы, которые он произносил, богохульны и нечестивы. Этого тоже требовала книга. Нужно было призвать духа на себя, обмануть его, потому что магический треугольник образовывал вокруг заклинателя непроницаемую преграду для духа, о которую все усилия последнего разбивались, и он не мог коснуться человека, стоявшего в треугольнике, если только тот не оборачивался и не выходил за пределы круга. Вызванного таким образом духа нужно было поработить, для чего имелись также особые слова и движения. Энцио стоял твердо, опираясь на всю ступню, и повторял мерным певучим голосом свои заклинания. Мало-помалу воздух вокруг него начал редеть, и словно какое-то мелькание показалось в нем. Это мелькание перешло затем в более плавное движение, и со всех сторон потянулись волнистые нити. Энцио увидел, что началось, но он не испугался, он всего этого ждал. Нити колебались и пухли, и шли вверх, с тем движением, как лебедь расправляет свою шею. Вместо белого лунного света все стало окрашиваться в красный цвет, и тогда вместо нитей воздух закишел безобразными и отвратительными существами. Энцио знал, что это были лавры, земные полудухи, исчадие человеческой крови. Он не хотел их. Они пытались ринуться на него, но, разлетевшись спереди, ударились об острие треугольника и скользнули по его сторонам, как волны у упоров моста, не причинив вреда Энцио. Он увидел, что магическая сила треугольника действительно, и треугольник составил правильно. Нужно было лишь все время стоять лицом к его вершине, потому что нападение могло быть произведено только спереди, а отразить его могла лишь вершина треугольника. Он произнес проклятие ларвам, которые не могли быть пригодны ему, и они исчезли. Сероватая мгла сменила красный цвет, и Энцио, широко раскрыв глаза и подняв брови, продолжал свои заклинания. Однако несколько минут ничего не было. Штурман настойчиво продолжал свое дело. Он желал добиться явления, желал подчинить себе неестественную силу, чтобы получить могущество, которое и отопрет ему двери тюрьмы, и даст ему обвинить ненавистного командира и все, чего пожелает он. В стороне, не то под сводом, не то в правом углу мозга, пронеслась какая-то тень, мелькнуло вороное крыло, сгорбленный мохнатый Карл прошел из одной стены в другую. Однако все это было не то. Простые заклинания все были испробованы. Энцио удвоил их. Сзади послышались какая-то возня, шуршание, шелест. Энцио не оборачивался. Страх скользнул в его сердце. Оно было холодно, точно кусочек льда остановился в груди на его месте. Энцио знал, что страх тут опаснее всего, и постарался прогнать его. Где-то невдалеке раздался звенящий звук, точно лопнувшей струны, и все стихло. В темном углу, налево, заколебалось что-то прозрачное, бесформенное, переливавшееся в воздухе, как жидкость. Потом она стала сгущаться и приняла, наконец, форму несколько удлиненного шара. Он блестел противным синевато-золотым отливом, как осадок грязного масла на воде. Шар медленно стал приближаться, и по мере его приближения устанавливалась какая-то неуловимая связь между ним и Энцио. Они понимали друг друга. Это было то самое, что звал Энцио — Периоли. Дух казался принижен. Он видел, что заклинатель неуязвим для него. Периоли задрожал и перестал быть видимым. Но Энцио знал, что он здесь, и что стоит ему захотеть, он снова увидит его. Энцио закрыл глаза и начал последнее, самое страшное заклинание. Дыхание совсем сперло. Ему как будто чувствовался кругом удушливый, смердящий запах серы. Он открыл глаза, и волосы невольно зашевелились у него на голове. Прямо на него из темной, зияющей, как пропасть глубины, несся огромный всадник на огненном коне, совершенно такой, каким был изображен в черной книжке Эго Зеус. Он с дикой ненавистью, злобой и бешенством кинулся на Энцио и, ударившись о сферу треугольника, отшатнулся. Но затем снова стал нападать, звеня своим вооружением. Этот ужасный вид и морда огромной фыркавшей лошади в каких-нибудь двух шагах были невыносимы для Энцио. Он боялся пошатнуться, но чем дольше читал он заклятие против Эго Зеуса, тем более свирепел ужасный всадник. Наконец Энцио не выдержал и, вытянув вперед наравне с плечом правую руку с выпрямленным указательным пальцем, прикоснулся к ней у локтя, левую, тоже подняв ею в одну плоскость с плечом. Это был последний символ защиты. Дух исчез. На месте его явился снова шар Периоли. Он начал опять, посредством своей связи с Энцио, убеждать его обернуться. Внушал ему, что он уже порабощен им, и что теперь Энцио нечего опасаться. Но тот, остановившись немного, снова забормотал заклятие, которое нужно было повторить 73 раза. Тогда дух в его власти. Периоли говорил, что, обернувшись, Энцио увидит, что ожидает его впереди. Но Энцио не соблазнился. Тогда вдруг все страхи исчезли, и вместо каменного свода раскинулся сад, заручали фонтаны, невиданные цветы закачались на пышной зелени. Послышалась невидимая, чарующая музыка, и появился роскошный стол, уставленный яствами и питьем. Чудесные плоды, вина в граненных хрустальных графинах манили к себе. Энцио чувствовал голод, ему давно хотелось пить, но он сделал над собою усилие и не вышел из заколдованного круга. Стол исчез. И на его месте явилась дивной красоты женщина. Распустив свои волнистые волосы по плечам, она полулежала на широкой бархатной подушке и звала к себе. Энцио закрыл глаза, чтобы не глядеть на видение, но и с закрытыми продолжал видеть тот же сад и женщину, и слышать ее призыв. Он двинулся невольно вперед, она протянула к нему руки. Но он все-таки не вышел из круга, и губы его шептали еще магические слова. Тогда все снова пропало, и вокруг Энцио рассыпались кучи золота. ровные, блестящие червонцы засверкали и зазвенели, подкатываясь почти к самым ногам штурмана. Руки его затряслись, и глаза разбежались при виде несметного богатства, которым он мог завладеть, и страшная борьба завязалась в его душе. Он мог горстями, лопатой, как хотел, загрести все это золото и при его помощи овладеть целым миром. Соблазн был слишком велик. Энцио показалось, что он опьяненный делает шаг вперед, и участь его была решена. На другой день, когда Энцио принесли воду и хлеб, его нашли мертвым в углу камеры. Он лежал ничком на полу, со скорченными от судороги руками, вдали от начертанного им на средней плите круга с таинственными знаками.